На удивление, незаметно забраться в полицейский джип особого труда не составило. Сказалась всеобщая усталость, подкрепленная занятостью. Оливер спрятался за задними сиденьями в багажном отделении. Благо, там оказалось достаточно места, пусть для упитанного, но все-таки десятилетнего ребенка. Когда в салон набился народ, все обещанные 5 человек, автомобиль взрыкнул мотором и покатил к воротам. На выезде асфальт оказался основательно разбит, так что мальчику пришлось зажать себе рот, чтобы случайно не выдать своего присутствия, когда машину затрясло на рытвинах. Впрочем, длилось это всего ничего, и после того, как они проехали зону боевых действий, стало полегче, хоть и не намного. Жесткое днище кузова само по себе оказалось тем еще испытанием. Вот только никто не говорил, что будет легко. Весь путь провели практически в полном молчании. Разве что старик Карвер поначалу пытался разговорить попутчиков, однако уставшие копы были не настроены вести какие-либо диалоги, и в конце концов даже он проникся гнетущей атмосферой и сник. Учитывая подобный настрой, Оливер заранее сочувствовал агенту Сайферу, которого вряд ли похвалят за самодеятельность, даже если ему каким-то чудом удастся перебить оставшихся пришельцев и захватить их летающую тарелку, или на чем там они вторглись на их планету. На высокоразвитую цивилизацию со всеми этими луками и копьями они точно не походили. Возможно, они путешествуют по космосу внутри огромных космических китов. Нет, глупость. Такие махины должны чем-то питаться. Может, астероидами или солнечным светом. Совершенно внезапно полет фантазии оказался прерван возобновившейся тряской. Оливер аккуратно выглянул в заднее окно и увидел, что джип попросту съехал с трассы на грунтовую дорогу и теперь переваливается с колдобины на колдобину, углубляясь все дальше в лес. В паре десятков метров позади них он заметил едущий следом большой белый внедорожник, в котором тут же признал одну из машин судьи Каннингтона. Он юркнул обратно, спрятавшись за бортом и надеясь, что оттуда его не заметили. Дальнейший путь был сущим мучением, и хоть мальчик отбил себе все, что только можно отбить, он не издал ни единого звука. Но и прошло и 5 минут, как эта пытка закончилась, и Оливер буквально растекся под днищу предварительно взболтанной лужицей. Сейчас его руки и ноги, которыми он упирался в стенки багажника, дрожали сильнее, чем у бабушки. «Гляньте-ка, что это за Радуан?» — донесся до него удивленный голос Симмонса. «Понтиак Грандвиль, у Сайфера другая машина. Но эту я определенно уже где-то видел», — задумчиво произнес Дауд. «Точно. Раньше она стояла возле гостиницы Шекли. Должно быть, принадлежит кому-то из постояльцев». «Зачем агенту было ее угонять?» «Так у него же Кадиллак», — сказал Карвер таким голосом, словно это все объясняло. «На нем по таким ухабам не проедешь. На этой, правда, тоже не очень. Только гляньте, как ей подвеску перекосило. Но чужую хотя бы не жалко». «Хм, не нравится мне это. Но, похоже, мы в любом случае нашли то, что искали», — проворчал Дауд. «Ладно, дальше пешком. Только Боба дождемся. Надеюсь, он не забыл прихватить ключи от ворот». Оливер подождал, пока все выйдут из машины, после чего понаблюдал, как они втягиваются на территорию лесопилки, во все стороны ощетинившись стволами. Сам он покинул салон только после того, как они отошли подальше, и, крадучись, направился следом, пожалев, что не догадался прихватить ружье, которое вернула ему Кира. Впрочем, для этого пришлось бы идти к старику, который отсыпался в одном из классов, и мальчик не был уверен, что смог бы утянуть у него оружие, не разбудив. Впереди послышались громкие ругательства, и он прибавил скорости, боясь пропустить все самое интересное. Оказавшись на месте, он спрятался за высоченным блоком из досок и осмотрелся. Первым делом взгляд прикипел к валяющимся на земле телам инопланетян, которых он после всего случившегося иначе как захватчиков не воспринимал. А потому эта деталь окружающего пейзажа вызвала у него лишь удовлетворение, перемешанное с чувством годливости. Впрочем, на подобные картины он уже успел насмотреться. Вокруг школы их было предостаточно. Сами же копы, как и несколько людей Каннингтона с побледневшими лицами, стояли возле распахнутых настежь ворот, ведущих в здание напротив. Некоторые из них, согнувшись в поясе, опорожнили желудки, в то время как остальные оглашали окрестности отборным матом. Любопытство буквально грызло Оливеру пятки, однако он так и не осмелился обозначить своего присутствия. «Гляньте, здесь человек!» — привлек внимание собравшихся Карвер. «Кажется, я его знаю!» Мальчик высунулся из своего укрытия, заметив, что старый охотник склонился над распростертым на земле телом мужчины, которого он до этого лишь мельком видел в кафетерии. Он узнал его благодаря нелепому пиджаку и гладкой залысине, которая отражала лучи утреннего солнца. «Пибоди!» — тут же, оказавшись рядом, произнес Дау. «Какого черта он здесь забыл?» «Может, это он тут всех?» «Этот хлюпик!» «Нет, это определенно почерк Сайфера. Ты же сам видел, как лихо он отстреливал тварей во время отступления. Хотя этот, распиленный, немного не вписывается». «Сынок!» — прервал его вопль Боба-старшего. «Что эти мрази с тобой сделали?» Возле входа в цех возникло столпотворение, и вскоре оттуда вытащили какое-то подобие человека, напоминающее обтянутое кожей скелет. Далеко не сразу Оливер опознал в этой немощи главного хулигана их небольшого городка, который вместе со своими дружками частенько нарывался на неприятности. Однако теперь эта неприятность оказалась намного серьезнее, чем очередной выговор от директора школы, так что мальчик даже ощутил к нему некое подобие сочувствия. «Я не виноват!» — заплетающимся языком твердил Боб-младший. «Не виноват! Этот ваш агент на самом деле оказался русским шпионом! Я все правильно сделал, когда пытался его остановить! Смотрите, он убил настоящего агента!» Дрожащий палец указал на Пибоди, рядом с которым присел на одно колено Дауд. Шеф как раз щупал его запястье, а когда услышал эти нелепые обвинения, то лишь раздраженно дернул плечом. «Он просто без сознания!» Впрочем, сходу отмахнуться от показаний даже такого ненадежного свидетеля ему не позволила профессиональная гордость. Так что он добросовестно обшарил карманы Комива и Жора, выудив оттуда небольшой блестящий пистолет, комплект наручников странной конструкции, несколько приборов непонятного назначения и также удостоверение, которое, развернув, Дауд нахмурился так, что от его кислой физиономии стало не по себе всем присутствующим. «Аргла!» — внезапно ожил Пибоди, вцепившись в удерживающую его корочки руку шефа, который от неожиданности отпрянул в сторону, направив на торговца моментально выхваченный ствол. Тот, впрочем, никак на это не отреагировал, продолжив издавать невнятную околесицу. Но оно и неудивительно, ведь его челюсть оказалась скошена на бок, а во рту не доставало зубов. Оглядевшись и найдя взглядом сложенные рядом с ним вещички, он потянулся к черному цилиндру, похожему на пенал для ручек. «Эй, не двигайся!» — скомандовал Дауд, однако Пибоди то ли его не услышал, то ли полностью проигнорировал. Схватив предмет, он нажал на что-то с одного конца, и из другого тут же выскочила длинная тонкая игла, которую торговец без промедления вогнал себе в бедро. Послышался тонкий свист, словно стравливают воздух, который вскоре сменился мучительным воплем. Бедолага начал извиваться и барахтаться в пыли так резво, что даже шеф, человек далеко не робкого десятка, решил отойти от этого припадочного подальше. «Может, это... пристрелить его, чтобы не мучился?» — спросил старик Карвер, с опаской наблюдая за происходящим. «Он сам с собой такое сотворил. Видимо, ему нормально», — неуверенно произнес Симмонс, который тоже был бы не прочь как-нибудь прекратить эти дикие крики, от которых нутро завязывалось в узел. Оливер, как это началось, сжался за своим укрытием, зажмурившись и плотно закрыв ладонями уши. Да что там, он даже дыхание задержал, словно это и впрямь могло оградить его от происходящего. Но вот вопль стих, мальчик сделал судорожный вдох и выглянул обратно. Пибоди как раз медленно вставал с земли. Его костюм был помят и испачкан в грязи. Галстук и рубашка оказались изгвазданы его собственной кровью. Однако же, в остальном, торговец выглядел на удивление целым. Поднявшись, он первым делом ощупал нижнюю часть лица и поклацал отросшими взамен выбитых зубами. «Кто ты, черт тебя дери, такой? И где агент Сайфер?» – требовательно спросил Дауд. Оружием он не угрожал, но и убирать его не торопился, держа дулом к земле. «Если ты видел мое удостоверение, то должен знать, кто я такой», — дрожащим, срывающимся на хрип голосом ответил торговец. Но оно и неудивительно после всех его криков. «Многовато агентов ФБР для нашего города». Шеф кинул ему обратно корочки, и тот едва сумел их поймать, тут же спрятав за пазуху. Почему Сайфер ничего о тебе не рассказывал? Какую игру вы тут затеяли? Сайфер вам много чего не рассказывал. Например, что он является иностранным шпионом. Он прибыл сюда для того, чтобы уничтожить, либо украсть то, что принадлежит Америке. «Какая чушь!» — воскликнул старик Карвер. «Ты что, свихнулся вслед за этим недоноском?» «Я абсолютно серьезен. Он прибыл сюда, прикрываясь липовыми документами, каким-то образом вывел из строя мои средства связи, из-за чего я не смог вызвать помощь. Меня то и дело перенаправляло на различные магазины на диване. Готов поспорить, его подельники и вас ввели в заблуждение. Что такого они вам наплели, раз вы сразу прониклись уважением к федералу? Уж я-то знаю, насколько сильно местные власти нас недолюбливают». Лицо Дауда закаменело, а в глазах появился стальной блеск. Он убрал пистолет в кобуру, после чего кивнул агенту, подтверждая, что готов слушать дальше. «Джон, ты же не веришь в эту...» — начал было старый охотник, однако шеф резко его прервал. «Дело не в том, во что я верю, а в том, как все обстоит на самом деле». «Мудрая позиция», — покивал Пибоди. «Нам уже давно известно, что в ваших лесах творится какая-то чертовщина. И, как оказалось, не только нам. Вот только те, кто стоит за этим самозванным агентом, отнеслись к делу куда серьезнее нас. Сайфер уничтожил улики и представителей иной цивилизации». «Он защитил нас от них», — не унимался старик. «Допросив и изучив их вожаков, мы смогли бы навсегда обезопасить себя от этой угрозы. Видели, что он сотворил с самым главным из них?» Агент кивком указал в сторону распилочного цеха. «В этом месиве даже изучать нечего. А девчонка? Единственный человекоподобный пришелец, и тот теперь в руках некой третьей стороны. А ведь она могла бы помочь нам выйти на контакт со своими сородичами, и мы бы раз и навсегда избавили их от гнета этих созданий. Я пытался расположить ее к себе, но она доверилась не тому человеку, а теперь кто знает, каким бесчеловечным пыткам и экспериментам ее подвергнут. Если это те, о ком я подумал, то для них не существует ничего святого. Гражданские свободы для них — пустой звук». «Боб-младший что-то верещал про русского шпиона», — припомнил Дауд. «Если это и правда красные, они не остановятся ни перед чем, лишь бы добиться своих целей», — авторитетно заявил Пибоди. «Ты и сам был во Вьетнаме, лейтенант Дауд. Уж ты-то точно знаешь, о чем я говорю. Именно поэтому мы должны найти их как можно скорее. Прошло не так уж много времени с того момента, как я видел их в последний раз. К тому же мне удалось подсунуть в машину Сайфера маячок. Если мы поспешим, то успеем их перехватить». «Он помог нам отбиться от этих тварей. Рисковал собственной жизнью ради нас», — напомнил Симмонс. «Всем известно, чего стоит их помощь», — пожал плечами Пибоди. «Сначала гуманитарные грузы, потом военные базы, а в итоге честные люди добровольно отказываются от своего «я» и законных прав на частную собственность в пользу некоего абстрактного общества. Если им удастся прорваться в соседний мир и навести там свои порядки, они получат решающее стратегическое преимущество и, возможно, даже смогут перемещаться к нам так же, как переместились эти фейри. Вы же не хотите увидеть танки с красной звездой, обстреливающие Белый дом?» «Но это всего лишь предположение», — не желал так просто уступать Симмонс, которого сама мысль о том, что он содействовал шпиону, приводила в ужас. «Возвращаемся к машине», — сказал свое слово Дауд. «Правда это или нет, мы разберемся, как только отыщем беглецов. И Сайферу следует подыскать убедительные аргументы в свою пользу». «А если его аргументом станет вооруженное сопротивление?» — спросил Карвер. «Вы видели парня в деле? Считаете, он позволит так просто себя скрутить? Мы для него не опаснее этих дохлых ребят». Старик показательно огляделся, прозрачно намекая на валяющиеся неподалеку трупы фейри. Но и без того каждый из присутствующих понимал, что такого человека, как Сайфер, лучше иметь на своей стороне. Никто не хотел разделить судьбу зверомордых ублюдков, и в особенности того из них, кто разукрасил своими внутренностями половину распилочного цеха. «В прошлый раз я его недооценил, но больше такого не повторится», — заверил их Пибоди. «Не беспокойтесь, у меня найдется, чем остановить даже такого суперсолдата, как он. Ну же, идемте!» Он продемонстрировал прибор с маленьким экранчиком. «Смотрите, он ушел не так уж и далеко. Если поторопимся, то сможем их догнать». Сказав это, агент зашагал обратно к воротам. Чуть помедлив, Дауд двинулся за ним. Обернувшись через плечо, он обронил: «Вы идете?» С ним пошли лишь его непосредственные подчиненные. Каннингтон был занят своим сыном, которого потащил к небольшому административному зданию. Его люди также не спешили без приказа вмешиваться в настолько опасные разборки. А старик Карвер? Он устало облокотился на стену цеха и, достав из кармана жилетки сигару, закурил. А в этот момент со штабелями досок сидел мальчик, поношенный скаутской формы, и до боли стискивал свои пухлые кулачки. Неужели все это правда? Неужели Киру и впрямь ждет такое ужасное будущее, какое предрек ей настоящий агент? Нет, не бывать этому! Решительно вскочив на ноги, Оливер выбежал из своего укрытия и помчался вслед за полицейскими, размахивая руками и вопя. «Подождите меня, я тоже с вами!»